К ним присоединяются несколько беженцев из Пхеньяна. Примечание. Официальная биография утверждает, что часть пути Мун Сан Мен нес на своих плечах раненого беженца, брошенного своей семьей. 31 год. Через 15 лет после встречи с Христом Мун Сан Мен все еще одинокий человек. 3 года до конца войны он живет подачками, нищенствует, работает в порту докером, питается то у одного, то у другого. Ким Вон Пил зарабатывает кое-какие гроши, рисуя на улицах портреты американских солдат. Они молятся в лачуге из глины и бочек, которую смастерили собственными руками. Первая церковь движения не выделялась бы своим видом среди лачуг Биданвиля, Лимы или Стамбула. Мун по-прежнему частенько уединяется в горах, чтобы занести на бумагу заметки, которые позднее послужат для написания божественных принципов. Он продолжает проповедовать, но, похоже, без особого успеха. За 2 года обращает в свою веру всего 2 человек, мужчину и женщину, которые после окончания войны отправляются в качестве миссионеров по дорогам Южной Кореи. Мужчину зовут Ли Йо Хан, запомним его имя, ибо как множество самых первых учеников-мунистов, к примеру, Ким Вон Пил, мы позже увидим этого человека на ключевых постах транснациональной компании, которую контролирует семья. Война заканчивается в июле 1953 года, узаконивая раздел страны между просоветским севером и проамериканским югом. Жестокое разочарование для пророка, который видел в Корее страну божественного провидения, место, где он новый мессия, должен заложить основы Царства Божьего. Он никогда не простит коммунистам не столько свое пребывание в Хуннаме, сколько этот раздел. Хоть бы юг признавал его. Увы, христиане Пусана относятся к нему холодно. Мун Сан Мен вновь берет в руки посох пилигрима и перебирается в Сеул. В 33 года он может рассчитывать лишь на горстку соратников и пока еще не написал божественных принципов и не систематизировал свою антикоммунистическую доктрину. Но он хорошо осознает свою харизму, эту тайную власть над людьми. Его ученики немногочисленны, но готовы идти за ним и на смерть. Взрывчатая смесь бесконечной доброты и неподавляемого насилия соблазняет, волнует, очаровывает. Не все уступают ему, но те, кто поддался, лишаются собственной воли. Мун вождь и любит доносить до других, что он знает об этом. В речи, произнесенной позднее в Соединенных Штатах, он без ложной скромности вспоминает о железной дисциплине, которую требовал от своих первых учеников. В начальные времена движения я заставил всех его членов, молодых и стариков, мужчин и женщин, отшагать 1000 корейских миль. Затем в течение 7 лет я требовал от них, чтобы они спали всего 2 часа в сутки. Я приказал им не иметь при себе ни гроша. Надо было, чтобы они добывали себе пропитание нищенским подаянием. Так я тренировал своих людей. Чтобы стать всемогущим лицом, которое нам известно сегодня, Муну недоставало менее абстрактного и более мобилизующего проекта. Мессия среди прочих, он мог предложить соотечественникам и особенно христианам, только некую чуть безумную мечту Царства Божия на земле.